Она заступила дорогу Наде и сказала, что ей надо немедленно явиться в комитет комсомола училища, где ее ждут. В ее голосе звучало и страх, и любопытство, что такого опять натворила эта необычная девушка. «Да, еще, тут к тебе давешний милиционер приходил, жалел, что не застал. Вот, записку передал». Тут уж на мордочке девушки было написано только извечное женское любопытство. Сунув бумажку в сумочку, потом почитает, Надя пошла по коридору. Страха она не испытывала, а вот, любопытство, точно, да и на учет комсомольский встать нужно было. Хорошо, что она всегда носила с собой документы. Надя даже не вспомнила, что официально она не зачислена в училище, настолько она была уверена, что будет студенткой. Пройдя в указанном направлении и найдя дверь с солидной табличкой, она постучала в кабинет. Он был огромный, но загроможденный, с большим столом с красной скатертью и деревянными стульями рядом, бюстом Ленина и различными вымпелами и знаменами вокруг. Во главе стола восседал Марсен, а сбоку притулился Петя. Комитетчик важно спросил, будто делая одолжение, но чувствовалась прямая заинтересованность мужчины. «Вы уже начали репетицию этой вашей песни?» «Да, Марсен Кузьмич, начали. Я еще одну песню сочинила, еще лучше. Только надо их заранее зарегистрировать в агентстве по авторским правам. Не знаю, как это правильно называется, я об этом Константина Михайловича попросила». Функционеры одновременно скривились при упоминании музыканта, а Петя вроде как по-дружески предупредил. «Ты поменьше общайся с этим недорезанным буржуем, у него ведь происхождение не пролетарское». «Спасибо за предупреждение», голос у девушки не дрогнул, но внутри себя она продолжила матом, обозвав комсомольца нехорошим словом. А Петя продолжил подначивать девушку. «Ты тогда деньги за свои песни получать будешь, и зачем они тебе?» «Ну, товарно, денежные отношения пока никто не отменял, а деньги не только мне пригодятся, вот Олеся, насколько я поняла, замуж собирается. Можно тогда от комсомольской организации ей подарок сделать, ту же швейную машинку купить, да и ленинскую комнату организовать в училище или общежитии, в комнатах и так тесно, книги купить, журналы выписать, удобные столы и стулья приобрести, чтобы к урокам готовиться, чем плохо». Переглянувшись, руководящие и направляющие товарищи скривились, и как это они сами не догадались. Но одно дело, идею высказать, а ведь можно ее осуществить позже чужими руками, а потом о ней рассказать другим, примазаться к хорошему делу, а уж в этом тут были мастаки. «Да, вам талоны на питание передали?» Опять же отеческий заботливый тон. «Да, спасибо, а как насчет одинаковой одежды для хора?» «Ах да, вот, это направление в магазин, там все написано, вам помогут все приобрести. Идете по адресу и там отовариваетесь. Только там одному можно заходить, и никому особо об этом не распространяться. А костюм пианисту будет некрасиво, если он будет такой обтерханный наш коллектив представлять, что подумают вышестоящие товарищи. И пианиста берите, будет ему костюм». Все так снисходительно, с барского плеча. «Ах, вы, мои заботливые, да бог с вами, за ваш тон, это она переживет. Главное, все, что хотела, начальники сделали». Так что, взяв бережно бумажку, она вышла из кабинета. Спохватившись, что забыла про постановку на учет, Надя открыла дверь. «Чего тебе еще? Ах, какие мы занятые! На учет надо встать», — кротко сказала девушка. «Оставь документы, все сделаем». И уже за дверью она услышала указивку Марксена. «А вы, Петр Алексеевич, идею Надежды оформите как комсомольскую инициативу, да в газету напишите. И про выступление на конференции не забудьте указать». А Надя, улыбаясь про себя, шла по коридору и думала: «Будете вы у меня под дудку плясать, а думать, что это я ваша марионетка. Но надо быть очень аккуратной, чтобы не залететь в места не столь отдаленные, как сосед Зиночки. Это он легко отделался, сейчас Берия и его контора пересматривают дела репрессированных, но не всем так повезет. А у Петюнчик, оказывается, царское имя. Но не похож ты на царя-реформатора, не орел ты, братец, не орел». Чуть изменила Надежда слова знаменитого фильма. «Но надо ковать железо, пока горячо, и срочно идти отовариваться в спецмагазин». Глава 23. Экспроприация экспроприаторов. Глава 23. Экспроприация экспроприаторов. Надя быстро зашла в комнату, где собрались как раз все девушки. Они набросились на нее. «Где ты ходишь? Мы только тебя ждем, так переживаем. Сейчас надо идти на зачисление, а ты так спокойно где-то гуляешь. Девочки, не волнуйтесь, неужели вы сомневаетесь, что нас не зачислят? Да после нашей песни администрация нас на руках будет носить и всюду хвастаться, что мы, студентки их училища. Вы лучше мне быстренько напишите на одной бумажке, у кого какой размер обуви и одежды. Марксен все-таки дал направление в специальный магазин. Вот после все вместе и пойдем, но предупредили, что только одному можно заходить. И Константина Михайловича надо с собой взять, я ведь его размер не знаю, а ему также костюм выделили. Ахнув от удивления и задумавшись, как все у Нади так складно выходит, девчонки присели у стола и стали быстро писать, а Глаша отошла в сторону, она же не пела с ними. Надя оглянулась и, поняв ситуацию, намеренно строго сказала: «Глафира, а ты почему не пишешь? Пиши, никуда ото всех ты не денешься, в хоре еще солисткой будешь. Я для тебя такую песню придумаю, что на весь союз прославишься, письма мешками от парней получать будешь». И Надя подтолкнула растерявшуюся девушку к столу, в компанию к остальным. А Надежда не шутила, уже давно, глядя на эту высокую статную девушку, типичную русскую красавицу, ей пришла ассоциация с образами Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Екатерины Шавриной, других певиц, которые пели замечательные песни о родине, о любви, о девичьих страданиях. Зажмурившись и представив Глашу на сцене с песней «Гляжу в озеро синее» из знаменитого телесериала «Тени исчезают в полдень», она даже засмеялась, ведь красота. «Так я не умею петь». Глафира это почему-то пропищала, чем развеселила подруг. «Все умеют петь, но все-все про это знают». Надежда повторила слова преподавателя музыки, у которой училась ее дочь. И действительно, у этого специалиста пели все, причем отнюдь не фальшиво. «И вообще, не умеешь, научим, не хочешь, заставим», — улыбнулась девушка. Глядя на развеселившуюся Надю, успокоились и другие подружки, и уже спокойно собрались и пошли в учительскую, в сопровождении Глафиры для поддержки. А Надя задержалась, вспомнив и про Олесю, и записав и ее примерные размеры, чтобы уже никаких обид не было. Да уж заодно и для Васи с Михасем рубашки и туфли, чтоб счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Как писали братья Стругацкие в своем знаменитом романе, она примерно представила парней и записала их приблизительные размеры. Когда-то она их угадывала верно, без примерок покупала одежду для всех знакомых мужчин. Надеясь, что и здесь она не промахнулась, девушка поспешила вслед за подругами к нужной двери. А их уже ждали, все та же Муся строгим голосом предложила девушкам зайти всем вместе в кабинет, где за столами уже сидели преподаватели. Клавдия Ивановна доброжелательно осмотрела волнующихся девушек, которые судорожно сжимали пальцы. Даже Надя почувствовала трепет перед всеми учителями, уже знакомыми и еще неизвестными, глядевшими на них кто строго, кто внимательно, кто с симпатией, а кто и снисходительно, иронично. Кивнув своим мыслям, директор сказала: «Давно у нас не было таких интересных поступающих. Во-первых, они сразу сдружились и показали взаимопомощь и выручку. Во-вторых, несмотря на некоторые ошибки», — тут она посмотрела на смутившуюся Айгуль, — «они все справились с заданиями испытаний. Ну и в-третьих, они оказались талантливыми певицами и приготовили отличную песню для конференции». «Я правильно говорю, товарищи?» — тут взор директора обратился на Марксена, который снисходительно кивнул. «Так что поздравляю, вы все зачислены на первый курс нашего училища». Тут за спиной Надя услышала дружный выдох девушек и, вдруг, даже неожиданно для себя, она вышла вперед и посмотрела на директора. «Уважаемая Клавдия Ивановна, могу я обратиться?» И, видя заинтересованность педагога, продолжила: «У меня есть просьба. Можно мне попробовать сдать экзамены за первый курс полностью сразу, экстерном, чтобы перейти на второй курс? Обещаю, я все выучу как следует. Если же нет, тогда буду проходить обучение, как все». И она посмотрела на мудрую женщину, которая смотрела на нее с симпатией. А Надежда чувствовала, что так будет правильно. Программа обучения была слишком легкой для нее, рассчитывалась для людей с низким уровнем подготовки. Она многое уже знала, так зачем время терять? Если все пойдет, как она планирует, как раз к 41-му году она закончит училище и будет дипломированным специалистом. Немалый плюс в то время. Ну что же, попробуйте. Для этого у вас есть все летнее время, а осенью и устроим экзамен. Согласны, товарищи преподаватели? Дружный гул был ответом. На это все могут быть свободными, и все вышли в коридор. Видно, что до этого учителя обсудили все свои проблемы, Вопрос с зачислением был последним. Улучив возможность, к Наде подошел Константин Михайлович, который хотел что-то ей сказать, но девушка его перебила. «Извините, товарищ преподаватель, но вы сейчас должны пройти с нами, у нас есть к вам особое предложение», и, подхватив музыканта под руку, под заинтересованные и недоумевающие взгляды окружающих, она чуть ли не силой потащила его в сторонку, где стала быстро объяснять. «Нам дали направление в специальный магазин, надо срочно всем получить одежду для выступления, пока начальство не передумало. Мы хотим прямо сейчас пойти, так что было бы хорошо, если бы вы тоже поехали с нами, мы ведь даже не знаем, где это место». Надя чистила, волновалась, надо было говорить быстро, но четко, огорошив мужчину. И она протянула растерявшемуся музыканту заветную бумажку с адресом: улица 1018 года, дом 12/5А. «Да, это достаточно далеко отсюда, надо на автобусе ехать. Но я про такой магазин и не слышал», — растерянно сказал мужчина. «На месте разберемся. Раз адрес и направление есть, значит, и магазин существует. Но поехали быстрее», — торопила всех девушка. Она чувствовала, что требуется все сделать быстро, пока никто не спохватился. Всей толпой компания ввалилась в автобус, где мужчина попытался заплатить за всех, на что девушки дружно замахали руками. Автобус медленно плутал переулками Москвы и, наконец, остановился на нужной остановке, подсказанной кондуктором. Выйдя, они долго искали необходимый дом и не сразу обнаружили нужную дверь, на которой было написано: «Население не обслуживается». Недоуменно глядя на Надю, как на главную, все растерянно стали в сторонке, столько ехали, и вдруг: «Не обслуживается». Надя буркнула, что это обычные люди не обслуживаются, а только привилегированные, а они все в данном случае таковыми и являются. Решительно постучала в дверь и зашла, жестом показав мужчине, чтобы он сделал то же самое, оставив девушек дожидаться на улице, на ближайшей скамейке, стоявшей в кустах рядом. Вахтер у входа осмотрел их оценивающим взглядом. Относятся они к спецконтингенту или просто обнаглевшие советские граждане, которых надо одернуть, чтобы не садились не в свои сани? Сделав вывод, что представшие перед ним девушка и мужчина не подходят к особенным гражданам во всем равного общества, которые все же равнее всех остальных, так как они чаще всего хорошо одеты, имеют солидный вид, заграничные вещи, не обращают внимания на Цербера и не боятся его, он не пропустил их дальше, рылом не вышли. Громким голосом он спросил, куда они, собственно, идут, и предложил немедленно выйти вон. И Константин Михайлович порывисто и беззвучно хотел это сделать, потому что знал, иначе будут неприятности. Ему, советскому гражданину, в очередной раз указали соответствующее место, но не на такую напали. Надя, не дрогнувшей рукой, протянула вахтеру заветные документы и строго сказала: «Предписание горкома партии». Осмотрев бумагу со всех сторон, тщательно проверив все подписи и печати, чуть ли не попробовав ее на зуб, вахтер разочарованно проговорил: «Пройдемте за мной», и они пошли дальше и зашли в комнату, завешенную и заставленную разной одеждой и бельем. Надежде сразу вспомнилась знаменитая сценка с замечательными актерами Романом Карцевым и Виктором Ильченко на подобном складе, где растерявшийся герой никак не мог убедиться в своем счастье и выбрать нужное. Константин Михайлович сейчас выглядел абсолютно так же, он не мог поверить своим глазам, глядя на это изобилие, которого он раньше не видел в магазинах. А если уж и выбрасывали какую-то подобную вещь, требовалось отстоять за ней огромную очередь, а здесь эти дефицитные для многих товары висели просто так. Но им не дали долго рассматривать все это богатство. Вышедший откуда-то сбоку еще один человек с зачесанными на залысину волосами, абсолютно неприметного вида, строго их оглядел и неожиданно басовитым голосом произнес: «Что выделено?» Тут уже и девушку немного пробрала дрожь, она вложила в руку мужчины заранее подготовленную запись, оглядев преподавателя и уточнив: «Рост 3, размер 48, размер обуви 43, он наставил оторопевших посетителей под бдительным приглядом вахтера, нырнув куда-то вглубь своей пещеры Аладдина. Вернулся он достаточно быстро и стал выстраивать пирамиды коробок с женскими туфлями и упаковки с блузками и юбками. Еще раз пропав в своей сокровищнице, вернувшись, рядом он положил большой пакет с костюмом и рубашками, сверху которого поставил коробки с туфлями для мужчин. Оглядев их пустые руки, он сделал замечание: «Что же вы, граждане, не озаботились о соответствующей таре? Как вы это понесете?» «Да, забыла Надежда, не сообразила, что это не супермаркеты из будущего с их фирменными пакетами. «Ладно, что с вами делать, пользуйтесь моей добротой». И он полез куда-то вглубь стола и достал несколько авосик, плетенных из ниток сумок, которыми пользовались тогда. Он с трудом уложил в них все вещи, которые предварительно завернул в плотную упаковочную бумагу и сунул в руки оторопевшим клиентам. Несмотря на грозный вид, чувствовалось, что нечто человеческое еще в нем теплится, потому что он неожиданно спросил: «Куда вам столько? Мы на городской партийной конференции выступать будем, хор педучилища, а это форма для нас, и спасибо за все». Тут Надя опять совершила несвойственный ей поступок, наклонилась и поцеловала мужчину в щеку, и повернулась на выход. Константин шел, как зомби, неся часть пакетов. Он ничего не замечал, видно, никак не мог отойти от увиденного. Никто даже не сообразил, что они не заплатили ни копейки за все это богатство, видимо, все было бесплатным, как при коммунизме, который для многих особых людей уже давно наступил, в отличие от основного населения. «Эй, певица!» – остановил ее нарочито грубый голос, «под сюды». И когда девушка сделала это, кладовщик неожиданно сунул ей в руки пакет, завернутый в газету, и объяснил: «Тут чулочки на всех, только вы это, сильно не болтайте, где не надо, ими особо не хвастайтесь», почти прошептал он. «А шелковые, так называемые фельдеперсовые чулки, да еще и на ажурной резинке, чтобы плотно сидели на ноге, тогда были редкостью и страшнейшим дефицитом». Надя также тихо сказала: «Спасибо вам», и она взглянула на мужчину и спросила, как того зовут. Он представился Василием Васильевичем, и девушка продолжила: «Спасибо, Василий Васильевич, от всей души, вы очень хороший человек», и уже окончательно пошла на выход. «Жених-то у тебя есть, певица?» Голос мужчины немного дрожал, как будто человек скрывал волнение. «Друг, тоже Василием зовут», смущенно ответила девушка, и услышала уже вдогонку: «Повезло парню, да, давно меня красивые девки не целовали, а ведь был и я, ух». Горечь воспоминаний слышалась в голосе, и на этой лирической ноте дверь в заветный склад и закрылась. Глава 24. Разговор и перезагрузка. В коридоре опять был только вахтер, уже не обращавший на вышедших внимания. «Отоварились чудом, вот и ступайте, пока не отобрали», так и читалось на его лице. Так девушка и сделал, потянув мужчину за рукав. Никак тот не мог отойти от увиденного. Все подруги ждали их на улице, удивленные и ошеломленные многочисленным свалившимся богатством в сетках и пакетах. «Так, девочки, все будем в общаге рассматривать и мерить, а сейчас поехали быстрее, что-то мне нехорошо», сказала Надя. Действительно, из-за многочисленных волнений и переживаний сегодняшнего дня, хоть и храбрилась девушка перед всеми, ее внезапно охватила слабость, какая была в больнице. Подруги подхватили ее под руки и почти бегом повели к остановке. Хорошо, что автобус подошел быстро и был полупустым. Они все расселись в разных местах, старательно делая вид, что незнакомы. Их авоськи, спрятанные под сиденьями, с завернутыми в бумагу вещами, особо не привлекали внимания, у многих были такие же свертки. Да и уже отошедшая немного на свежем воздухе от дурноты, Надя посоветовала части девушек выйти на одну остановку раньше, а части – позже, чтобы не привлекать внимания пассажиров, как шпионы, ей-богу. Они же с Константином Михайловичем вышли на нужной остановке и потихоньку пошли к общежитию, причем мужчина очень крепко прижимал локоть девушки к себе и, не скрывая интереса, смотрел на Надю. Выходила такая современная парочка, зрелый мужчина прогуливает молоденькую девушку. Надя задумалась, вспоминая о пережитой ситуации, хотя в сталинское время и не показывали в открытую свои привилегии чиновники, они существовали всегда. Были специальные магазины и распределители, больницы и поликлиники, школы и детсады, санатории и даже дачи. Спецжизнь была неистребима во все времена, хотя и пытались с ней бороться сейчас достаточно активно, но тяга к особой сладкой спецжизни была у людей постоянно. О чем-то думал и мужчина, и потом неожиданно сказал, прервав молчание: «Вы необычная девушка», промолвил он. «Я долго думал о вас и понял, чем вы отличаетесь от остальных людей нашего времени. В вас нет страха, нет приниженности перед другими, вы очень гордый и чистый человек». В голосе мужчины слышалось восхищение влюбленного. Надя даже вздрогнула и отодвинулась, насколько смогла. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу, да и любовные нотки, прозвучавшие сейчас в голосе мужчины, ей абсолютно не понравились. У нее есть Вася, их знакомство ее полностью устраивает. А связь со взрослым мужчиной, да еще и преподавателем, вот этого ей даром не нать, и с деньгами не нать, как говорили в знаменитом мультике. А этому детдом быстро учит, как-то грустно и тихо проговорила Надя, опять неожиданно для самой женщины. Это был голос и мысли ее молодой предшественницы. Надо уметь себя поставить, чтобы тебя и не гнобили, и в то же время, не выпендриваться особо, как у нас говорили. Быть со всеми ровной, спокойной, всем помогать, тогда и тебе руку протянут в нужный момент, и жить будет легче. Хорошо, я маленькая попала в детдом, меня как-то сильно не обижали и любили, а вот кто постарше приходил, тем нелегко было. Антон Семенович правильно все рассказал, а ведь у него в колонии бывшие беспризорники были, взрослые, им всем намного труднее приходилось, и воспитанникам, и воспитателям. Вы лучше вот что скажите, перевела девушка разговор, что там про регистрацию авторства песен, кто этим занимается, вы узнавали? Да, конечно, встрепенулся задумавшийся над словами девушки мужчина. Насколько я в курсе, сейчас работает Всесоюзное управление по охране авторских прав, ВУАП. Туда приходишь, подаешь заявку, ее рассматривают, проверяют, чтобы не было заимствований, смотрят содержание песен, и затем регистрируют. Если песню исполняют, авторам идет отчисление. Надя кивала, все, как и сейчас, и проверка на антиплагиат, и цензура, и отчисление. Отлично, тогда сделаем так, у меня есть около 10-15 песен, да, да, не удивляйтесь, я пишу их давно, еще с детдома, но особо нигде, кроме своих, не исполняла. А теперь они выйдут на большой круг слушателей, и надо себя подстраховать, закрепить авторство. Я запишу слова и примерную мелодию этих песен, вы их обработаете, и внесете себя, как соавтора, композитора, и не спорьте, пожалуйста, этот вопрос закрыт. Кому поверит больше, профессиональному музыканту, написавшему музыку на стихи юной комсомолки, или мне, никому не знакомой девчонке-самоучке, без музыкального образования и нот путем не знающий, Надя уговаривала музыканта почти теми же словами, что недавно Илью, и делала это так искренне, что желавший что-то горячо возразить Константин Михайлович приумолк и стал дальше слушать девушку уже спокойно. Но часть песен сочинил моя подруга, Сашенька Пахмутова, она от нас куда-то уехала, я ее следы потеряла, даже не знаю, как ее судьба сложилась, вот все ее мелодии в память о ней я тоже запишу, а ее внесу, как другого соавтора. Эта идея тоже пришла Наде спонтанно, но понравилась женщине, так она хоть немного свою совесть успокоит, имя настоящего композитора упомянет. Ну и часть своим именем подпишу, про любовь, лирические, шуточные, молодежные. Песни все разные, и по мелодии, и по складу, будет подозрительно выглядеть, если все они от одного автора будут записаны. Мужчина еще раз удивился, глядя на девушку, как четко и продуманно она рассуждала. Только где бы нам все спокойно обсудить? В училище бы не хотелось, слишком глаз любопытных много, не надо, чтобы нас часто видели, не хочу сплетен. А вы приходите к нам в гости, думаю, супруга рада будет, сделать это можно хоть завтра. Жене тоже интересно послушать вас, я столько рассказывал обо всех событиях, что пробудил ее любопытство. Мы, правда, в коммуналке живем, в совсем маленькой комнате, но пианино у нас есть, с гордостью сказал мужчина. А Надя подумала, что там не столько интерес, сколько ревность супруги присутствует. Надо что-то придумать с этим, страстей в стиле сериалов с разборками, битьем посуды и скандалами, ей вовсе не хотелось. Хоть люди и вполне интеллигентные, всяко бывает, все люди, все человеки. Хотя роман с Рощина из кинофильма «Разные судьбы» отлично ложился на его голос и ситуацию, Надя только головой тряхнула, сгинь, лукавый. Тут Надя резко ощутила занозу, какую-то мысль, не дававшую покоя, которая давно сидела в голове, и она внезапно вспомнила, ну, конечно, Васина записка, которую она так и не прочитала в суете этих событий. Подождите минутку, спохватилась она, я совсем забыла про одну вещь, и вытащила забытую бумажку. Вася писал, что сожалеет, что не застал ее на месте и предлагал встретиться завтра и погулять вместе, он целый день свободен. Решив поймать много зайцев сразу, Надя решилась и сказала, тогда сделаем так, я приду к вам завтра, но не одна, а со своим другом, милиционером. Мы все обговорим вместе, пусть он послушает мои песни, он их не слышал. Есть там у меня и про милицию текст, думаю, понравится. Мы не сильно вашу жену испугаем, вы знаете, так даже неплохо будет. У нас с соседями отношения, тут мужчина замялся, но продолжил, видимо, подобрав слово, несколько напряженные. Возможно, появление вашего знакомого будет и кстати, хотя, а может, они еще больше будут пакостить, решив, что я что-то натворил. Тут он окончательно приумолк, растерянно разведя руками. Ничего, что-нибудь придумаем, разыграем ваших соседей так, что они еще вас побаиваться будут. Тут Надежде сразу вспомнилась замечательная сценка из фильма «Волшебная сила искусства» с участием Аркадия Райкина, который защитил свою знакомую от таких же притеснений соседей очень необычным образом. «Тогда я пошел домой», – тихо сказал мужчина. «Ждем вас с утра», – видно было, что он взволнован и до сих пор переживает все увиденное и пережитое, и тоже нуждается в отдыхе. «Да, совсем забыл, адрес я вам и не сказал, Большая Каретная улица, дом 4, корпус 3, квартира 12, звонить 3 раза Ушаковым, да, фамилия вроде простая, но на самом деле, древняя дворянская, род, к которому принадлежал и знаменитый флотоводец Федор Федорович Ушаков, и семейство это было славно своими многочисленными представителями, служившими России много лет в разных сферах деятельности. И название улицы такое, что только вздрагивать от совпадений со знаменитой песней Владимира Семеновича Высоцкого. «Где тебя сегодня нет? На Большом Каретном. Где мой черный пистолет? На Большом Каретном». Эти все мысли быстро промелькнули в голове у Надежды, и она продолжила. «Точное время не скажу, как друг подойдет, так мы и поедем, но постараемся сильно не затягивать. И еще одно, соседям покупки постарайтесь не светить, пронесите все так, чтобы не видели, и жене ничего особо не рассказывайте о сегодняшней сцене. А если она или соседи будут спрашивать, откуда дровишки, говорите, что партком выделил, да оно так и есть, быстрее отстанут». И девушка строго посмотрела на мужчину и подошла к подругам, которые уже ожидали ее у дверей общежития. Руки их уже были пусты, посетители, заходившие в училище, не обращали на них внимания. «Как ты себя чувствуешь?» – участливо спросила Сима. «Нет, быть ей психологом, и хотя и еще эта профессия только начинает входить в жизнь, постарается Надежда как-то все устроить. Уже лучше, но мне бы поспать немного. Я всегда так, чуть мне плохо, посплю хоть полчаса, и все проходит. Вы уж потерпите, девчата, немного с примерками и разборками вещей», – смущенно сказала девушка. «Конечно, потерпим, все себе по чемоданам уже разобрали. А лишние вещи кому? Это Олесе, а рубашки и туфли, Васе и Михасю, пока припрячьте, потом подарим». Надя говорила это уже в кровати, все плотнее погружаясь в дрему. Огромный день, со всеми проблемами и переживаниями, для нее пока завершился, точнее, стал на паузу. Глава 25. Примерка платьев и жизни. Надя спала совсем немного, около часа, но очень крепко, почти не слыша тихих шагов и шепота девушек, которые терпеливо дожидались ее пробуждения. А ей нужен был этот кратковременный отдых, все же несколько рано она выписалась из больницы, слабость захватывала ее и до сих пор, но уже более щадящая, легкая. Но вот она всплыла вновь в этот мир и увидела глаза девчат, с ожиданием глядящих на нее. «Можно, только дверь покрепче закройте и не шумите сильно», улыбаясь, дала она команду. И тут девчонки дружно полезли под кровати, доставая и раскрывая все покупки и складывая их на столе, еще не разбираясь, где чье. Гора получилась огромная, и вишенкой на тортике были шуршащие пакеты с чулками, которые положила сверху Надя, тот самый бонус от кладовщика, причем отсыпанный достаточно щедро, явно больше нормы, а фельдъперсовые чулки сейчас страшнейший дефицит. «Откуда это у вас?» – с изумлением спросила Олеся, которая не была в курсе всей истории. «Оттуда». Таинственно понизила голос Надя и показала знаком девушкам, молчите. «Лучше вот, посмотри, я правильно угадала с размером», и она протянула девушке предназначавшиеся ей вещи. Тут уже все девчонки кинулись к куче, выбирая свои размеры. Шума, сдавленного хохота, шебуршения, примерок и оценок было много. Одна только Сима сидела в уголке и тихо гладила свои туфельки, не решаясь их обуть. «Ты чего, Сим-Симчик?» – ласково спросила Надя. «Это первые только мои туфли. Мои, понимаешь, мы жили бедно, а братьев и сестер у меня много, я всегда донашивала вещи за старшими, а своих и не было», — тихо прошептала девушка, смахивая невольную слезу и поглядывая на обновку, которую никак не могла представить на своих ногах. «А их у нас не отберут, если мы плохо споем?» — вдруг со страхом спросила она. «Не отберут, не переживай. Из чего мы должны плохо спеть? Не выдумывайте. Порепетируем еще и все отлично получится. У нас уже и сейчас все хорошо выходит, а песня сама за собой поведет, только подпевайте». Успокоила всех Надя, видя, что слова Симы взволновали и других подружек. «И еще одну песню выучим, еще лучше, вот увидите. Она вообще всех поразит, такая в ней сила», с убеждением сказала она. «Вы не переживайте, будут у всех и туфли хорошие, и платья красивые, и все остальное. Вот про это я и хочу с вами поговорить, но чуть позже». На столе остались только чулки, на которые поглядывали с восторгом, но без разрешения не трогали. «И чулки разбирайте, а лишнее я пока приберу, хочу одну пару потом Клавдии Ивановне подарить за поддержку. Как думаете, не сочтет за подхалимаш? Только наедине вручи и скажи, что от всех нас в благодарность, Сима, как всегда, права». «А сейчас все-все разобрали, налюбовались, намерились. Все всем подошло, вот и отлично. Давайте теперь чай пить, я голодная, как стая волков. Есть что у нас перекусить? Уже неохота в столовку идти». «Есть, есть, я принесла. Тут и печенье, и пряники, всего хватит». «Это Михасик передал», — гордо и ласково сказала девушка, и такая любовь прозвучала в ее голосе, что девчонки примолкли на мгновение завистливо, а потом шустро кинулись бережно прятать все обновки. А Надя спохватилась. «Я ведь и для Михася рубашку и туфли взяла, потом пусть посмотрит, подойдут ли», и она протянула удивленной девушке нужный пакет и коробку. Олеся никак не ожидала, что и про ее парня тоже вспомнит и нужной одеждой озаботится, и сильно покраснела и оробела. Смущенную девушку растормошили слова подруги. «Не стесняйтесь, девчата, налетайте, еще бутерброды есть с колбаской и сыром, я вчера прихватила». Эта хозяйственная Глафира побеспокоилась, быть ей завхозом комнаты. Все было готово к чаепитию, девчата с удовольствием расселись на уже привычные места, открыв уже замок на двери, чтобы подозрений не было. «Ой, что про сыр расскажу», — откусывая бутерброд, сказала Олеся. «Михасю так наша песня понравилась, он сильно хотел своим друзьям спеть, только без твоего спроса я не разрешила это сделать». «Я правильно поступила?» — с сомнением в голосе спросила Олеся. «Правильно, молодец. Вот про песни я хочу с вами поговорить», — и Надя отставила в сторону чашку, показывая серьезность дальнейших слов. «Дело в том, что я их пишу давно, еще с детского дома, но особо никуда они не расходились, так, среди своих. А сейчас я хочу с помощью Константина Михайловича их зарегистрировать, тогда за исполнение мне деньги будут поступать». Опять она повторила те слова, что уже говорила музыканту. «А уже потом на эти средства я и помощь своему детскому дому смогу оказать, да и вообще, людям помогать, всюду деньги пригодятся». Понятно, Наде очень нужна была поддержка от подруг, и она была рада увидеть соглашающиеся кивки девушек. «Есть у меня и для каждой из вас своя песня, даже не одна, мы их обязательно потом разучим. Но тут такое дело, надо будет выбрать, если вы захотите заниматься пением профессионально, всю жизнь, это одно дело, тогда будем работать плотно и серьезно, а если так, пару раз спеть для своих, другое дело. Думайте, решайте, я никого не тороплю, я сама еще не определилась, как мне быть, но точно знаю, что песни будут со мной всегда, тут уж я никуда не денусь», — задумчиво завершила разговор Надя. «А песни хорошие?» — спросила Глафира. Щеки ее горели, она явно вдохновилась этой идеей, видимо, уже представляя себя на сцене. «Отличные. Сейчас не могу спеть, но поверьте, эти песни и много лет спустя звучать будут», — убежденно проговорила девушка, завершая этот нелегкий разговор. Вечер завершился спокойно, но было видно, что все думают над словами Надежды и очень хотят в них поверить. Девчата тихо занимались своими делами, с интересом посматривая на подругу, которая, сидя за столом, спешила записать хотя бы несколько песен, которые следует зарегистрировать в первую очередь. Она смотрела на подружек и мысленно прикладывала к ним ту или иную мелодию, подходит, не подходит, как прикладывает хорошая швея ткань для платья для своих клиенток, уже мысленно выкраивая из нее нужное, чтобы сшить подходящий именно к этой даме наряд. Она не замечала никого кругом, бормотала про себя слова и мелодии, а девушки с благоговением наблюдали этот процесс творчества, понимая, что присутствуют при чем-то очень значительном и необычном, и никто бы их потом не мог уверить в том, что песни, написанные Надей, чужие, заимствованные, они же воочию наблюдали процесс их создания. Глава 26, первая ссора. Надя засиделась за песнями очень долго, до поздней ночи, но подруги не роптали, понимая серьезность работы. Она постаралась до минимума уменьшить свет в лампе, прикрыв ее салфеткой, чтобы не мешать спящим. Но зато к утру была готова целая стопка бумаг, где были записаны необходимые тексты. В первую очередь, это была уже прозвучавшая песня о тревожной молодости, к ней в компанию и вновь продолжается бой. Их надо регистрировать под именем Константина Михайловича. После таких песен около него на цыпочках ходить будут, пылинки сдувать, и никто уже недобитым буржуем и в мыслях не позволит его так назвать. Ждала очереди и замечательная песня про комсомольцев-добровольцев из чудесного фильма «Добровольцы», как раз про это время и людей. От имени Шурочки Пахмутовой, для нее и про нее, конечно же, «Надежда», как бы посвящение от подруги. Глафире однозначно, гляжу в озеро синее, для Симочки после вчерашнего разговора почему-то сразу легла на душу замечательная песня в исполнении Ларисы Мондрус «Билет в детство», которую позже пела Эдита Пьеха. Для Олеси, конечно же, одноименная песня знаменитых Сибров, но тут надо было поколдовать немного, переделать ее на женский лад. Только вот для Айгуль песня никак не находилась. Сразу пришла в голову мелодия в исполнении Рашида Бейбутова про то, как он встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь, песня замечательная, но опять от мужского лица. А нужен девичий вариант, который пока не приходил в голову. Оставив пока эту мысль, Надя продолжала записывать следующие песни: для медиков, люди в белых халатах, и для милиционеров, незримый бой, со знаменитыми словами, про то, как кое-кто у нас порой честно жить не хочет, ставшие в будущем мимом. Ну и уже спетая Глафира также добавилась в эту стопку. И почему-то завершил весь этот список прекрасный случайный вальс, навеянный, видимо, ожиданием встречи с молодым человеком. Пока достаточно, появление этих песен вполне можно объяснить новыми знакомствами. Уже складывая бумаги и готовясь ко сну, женщина наконец вспомнила очень старую, почти забытую шуточную детскую песенку про цыплят, которая как раз и подходила к хлопотунье Айгуль. Представив девушку в роли курочки на сетке, собирающей своих птенчиков, Надя просто ахнула: ну, конечно, вот она, ее песенка. Она, правда, азербайджанская, исполнялась впервые на этом языке, но есть и русский перевод слов, его-то она и возьмет. Наутро, уже полностью готовая и спокойная, с бумагами в папке, девушка ждала Васю, обутая в новые туфельки, которые требовалось немного разносить. Она и девчонкам посоветовала сделать это, хотя бы в комнате походить в обновках. Вася пришел радостный, в предчувствии прекрасной прогулки в обществе девушки, которая ему очень нравилась. Но улыбка сползла с его лица, он крепко схватил ее за руку, когда услышал, что они сейчас пойдут в гости к какому-то мужчине. С глазами, налитыми ревностью, он вдруг прошипел напряженным голосом: «Он тебе кто, этот Константин, твой любовник, покровитель? Тогда зачем я вам нужен, Вася, ты чего?» Обалдела девушка и тихонько вытянула руку из захвата парня, уже ослабившего силу, но тем не менее следы потом остались. «Ты часом не перегрелся?» Дотронулась она до его лба, заставляя выпустить руки полностью, так еще прохладно с утра. «Он музыкант, композитор, поможет мне песни записать, которые я сочиняю уже давно. Я их никому раньше не показывала, а тут хочу, чтобы их начали исполнять, а для этого их зарегистрировать надо, чтобы все официально было. Вот Константин Михайлович и поможет мне это правильно сделать, музыку вместе с текстами записать», девушка объясняла все тихим, спокойным голосом, как непонятливому ребенку, и парень остыл. «Успокойся, а то сам придумал, сам и обиделся, и больше так никогда не делай, иначе я с тобой дальше и видеться не буду», категорично завершила сцену девушка. Но и она чувствовала свою вину, действительно, надо было все объяснить заранее, чтобы не возникло недопонимания. Так часто бывает у молодежи: один не объяснил, другой не так понял или что-то свое надумал, вот и возникает из-за пустяка серьезная размолвка, губящая хорошие отношения. Бывает, молодожены из-за и то их пустяков и расходятся даже, а потом жалею всю жизнь. Но это все про себя взрослая Надежда ворчала, отчитывая молодую напарницу. Но тем не менее, ревность и эмоции парня ошеломили ее, муж Надежды никогда подобного не допускал, всегда доверяя ей, такие чувства были ей неприятны. Хотя парень действительно был очень ей симпатичен, следовало сразу расставить свои приоритеты, не дать возможности в дальнейшем Василию проявлять хозяйский подход к отношениям, ревновать по пустякам, манипулировать и угрожать девушке. «Прости, я не хотел тебя напугать», — проговорил уже опомнившийся парень. «Просто ты мне очень нравишься, и я очень хочу, чтобы ты была со мной. А то сначала тот врач на тебя смотрит, потом какой-то Константин, вот я и заревновал. Ты мне тоже симпатичен, но запомни, я не твоя собственность, и подобные сцены больше не демонстрируй. У меня и в детдоме было много друзей, но никто из парней так себя не вел. Предупреждаю сразу и срезно, если это еще раз повторится, наше знакомство на этом и закончится. Понял, понял», — совсем поник Василий. Он действительно был расстроен и не ожидал такой бурной реакции, почему-то считая, что девушкам нравится, когда их ревнуют, но на тот раз он жестоко ошибся. Спокойный, но тем не менее твердый и холодный тон девушки совершенно остудил его пылкие чувства. «Вот и хорошо», — и все на этом завершили разговор, «но запомнить его нам обоим следует». Выдохнув, девушка продолжила уже спокойно и нейтрально. «Лучше посмотри, куда нам ехать», и она протянула бумажку с адресом. Вася, уже успокоенный, протянул, что это недалеко, в центре, но надо ехать, а то идти, только плутать. «А можем мы на метро хотя бы немного проехать можем, я так хочу на него посмотреть», — с воодушевлением сказала девушка, которой только что пришла в голову эта замечательная идея. Ей хотелось уже до конца перевести разговор на другие темы. «Можно и на метро, сейчас сообразим». И Вася, совсем успокоенный, подхватил девушку под руку. Глава 27. Про метро. Надя повела парня подальше от любопытных глаз девушек, которые уже оборачивались, глядя на них. «Хотя бы пару станций проехать, там говорят, такая красота», — с энтузиазмом проговорила она. «Ну, тут ближе всего станция улица Коминтерна, до ноября 1990 года, Калининская, далее Александровский сад, потом перейти на основную линию на Охотном ряду и проехать напрямую, хоть до самих Сокольников, а потом вернуться назад, снова до Охотного ряда и пройтись пешком. Нет, так очень долго, пока туда-сюда покатаемся, много времени пройдет. Лучше давай сначала все дела сделаем, а потом в Сокольники сразу поедем и там погуляем», — решила девушка. Ей тоже почему-то очень не хотелось идти в гости к музыканту, но дела завершить надо. «Хочешь, я тебе про строительство метро расскажу? У нас недавно встреча с первыми метростроевцами была, много интересного рассказывали, я даже кое-что записал для памяти». Вася явно хотел загладить свою вину. «Конечно, хочу. Когда она еще узнает такие подробности, как не от очевидцев этих событий?» Вася достал книжечку и стал не говорить, а докладывать важным голосом, время от времени поглядывая в записи. «Так вот, они рассказывали, что идея о строительстве подземной железной дороги появилась еще до революции, было представлено целых 5 проектов строительства метро, но к работам приступили лишь в начале 30-х годов, когда стало совершенно очевидно, что общественный транспорт, представленный в основном трамваями, не справляется с пассажирскими перевозками». Вася передохнул и сделал вид, что не видит улыбки девушки, которую явно веселил ученый вид и тон рассказчика. Он продолжил все тем же важным голосом докладчика. Они вспомнили об огромном заторе, который назвали пробкой, который произошел 6 января 1931 года, когда в городе на день встал весь транспорт, от трамваев до извозчиков, и людям пришлось очень долго добираться до нужного места. Вот все повеселились, когда почти в обеду пришли на свои места работы. Тогда-то в Москве и началось активное строительство метро. Строительство шло трудно и медленно. Не хватало ни опыта, ни людей. Но дело хоть и неторопливо, но шло. Молодым людям пришлось присесть на скамеечку, потому что парень так разошился, что начал активно размахивать руками и привлекать к себе внимание. Девушка тем не менее также увлеклась этим рассказом и слушала все с большим интересом. А парень продолжал таковать, не замечая ничего. Один из строителей был свидетелем того, как 10 декабря 1931 года во двор дома 13 по улице Русаковской пришли 7 рабочих и вонзили лопаты в мерзлую землю. Через месяц работа кипела уже на всех участках первой линии от Сокольников до Дворца Советов. Метростроевцы добавили, что молодой инженер Вениамин Маковский, который недавно пришел на стройку, предложил прогрессивное решение – строить метро на глубине. Неожиданная идея вызвала море протестов, ведь для этого пришлось бы перекопать всю Москву, но пришлась по душе товарищу Лазарю Кагановичу. Точку в споре поставил сам товарищ Сталин, который утвердил проект глубокого заложения. Вот так все и началось. Но и трудности были, и водой заливало, когда подземные реки находили, и чуть не засыпало целую смену, но справились, к сроку все сделали. С энтузиазмом закончил парень этот подробный рассказ, как будто сам был участником всех событий. Тут девушка не выдержала и захлопала в ладоши, поощрив таким образом это длинное и интересное повествование. Тут парень вышел из строгого образа докладчика и продолжил разговор уже обычным голосом. Вот, еще хохма была. Парни, которые давно в милиции служат, рассказывали, как они дежурили в первые дни открытия станции. Так одна бабуся, которую внуки привели, никак не хотела заходить, все плевалась и даже крестилась, кричала, что ни в жизнь сама в этот подземный ад не полезет, к чертям в пекло, вот смеху было. Но все же зашла в вагон, а потом всем рассказывала, как там чисто и культурно. Так, потихоньку беседуя, покружив среди старинных особняков, они наконец-то нашли необходимый адрес, и тут только девушка спохватилась, в гости с пустыми руками не ходит, а у нее и нет ничего. Пришлось вернуться чуть назад и зайти в магазин, который располагался в соседнем доме. Там только что выбросили какие-то дефицитные шоколадные конфеты, очередь была огромной, все волновались, пихались и толкались, волнуясь, хватит ли им товара. Причем народ стоял даже на улице, так быстро слухи разошлись. Тут-то и пригодилась Васина форма, его безропотно пропустили без очереди, разрешили взвесить полкило печенья и 300 грамм тех самых конфет, а потом также без возражений пропустили в кассу, чтобы выбить уже нужную сумму. Надежда, уже отвыкшая от очередей, тем более, двойных, даже тройных, надо было взвесить товар, оплатить его в кассе, а потом еще пропихаться к витрине, чтобы забрать его, скромно стояла в сторонке, стараясь не отсвечивать. Она молча прибрала в сумку конфеты, оставив на виду только пакет с печеньем, и этого пока достаточно для угощения. Хорошие шоколадные конфеты, редкое и дорогое лакомство сейчас, они и сами с удовольствием его съедят и подружек угостят. Глава 28. В гостях у музыканта. Глава 28. В гостях у музыканта. И вот они около нужного подъезда очень красивого двухэтажного старинного дома, а внутри даже кто-то типа современного консьержа сидит, очень авторитетный человек, который важно уточнил, к кому они, собственно, направляются, и после ответа что-то записал себе в журнал. «Если понятые нужны будут, обращайтесь, я завсегда органам помощь рад», с удовольствием проговорил мужчина, явно думая, что за соседом пришли соответствующие люди. Квартиры также были коммунальными, но явно классом выше, чем у Зиночки, лестница чистая, никаких запахов нет, все очень прилично и аккуратно. Но вот и нужная дверь, причем табличка с фамилией Ушаковых старая, видно, когда-то вся квартира им и принадлежала, а теперь их уплотнили. Но вот открыла им дверь еще одна Аннушка, такая же подозрительная и неприятная женщина. Но, увидев милиционера, она сразу расплылась в улыбке, довольная появлением человека в форме, пришедшему за столь нелюбимым ею соседом. Она только хотела открыть рот, как Вася опередил ее. По распоряжению партийного комитета приказано оказать товарищу Ушакову содействие в подготовке к ответственному концерту. «Просим не беспокоить». И он, оставив за спиной оторопевшую даму, пошел по коридору, а Надя, тоже растерявшаяся на мгновение, поспешила за ним. «Ай да Вася, как здорово он придумал!» Только и промелькнула в голове девушки, и она одобряюще подмигнула парню. Дверь в комнату Ушаковых уже была приоткрыта, хозяева явно слышали этот разговор и сразу запустили молодых людей в комнату. Первое, что бросалось там в глаза – большой портрет молодого человека в форме красноармейца, с траурной лентой внизу. Глядя на него и хозяйку квартиры, которая стояла около пианино, сразу было понятно, что это, скорее всего, был их сын, погибший, судя по форме, во время гражданской войны. Он задумчиво смотрел на входящих и улыбался слабой улыбкой. «Это наш сын, Мишенька, погиб под Перекопом. Он наш хранитель, если бы не он, нас давно бы соседи из квартиры выжили», подтвердил Константин Михайлович, подходя поближе. А это супруга моя, Анастасия Павловна, она после гибели мальчика нашего замолчала, все понимают, но говорить не может, горло судорогой сжимается. Врачи как только не лечили, не помогает ничего, женщина слабо кивнула, но взгляд ее был устремлен на портрет, никого другого, казалось, она и не замечала. Это бывает, у нас в деревне сильный пожар был, так один пацан так испугался, что тоже долго не мог разговаривать, хочет, но не может. Поговаривали, что мать его даже к бабке какой-то водила, травами отпаивала, потом ничего, разговорился потихоньку, но тихо и мало, так молчуном и звали, добавил Вася. А Надежда подумала, что совсем ничего не знает о его жизни и решила обязательно расспросить его и рассказать в свою очередь о себе, то есть о своей предшественнице-двойнике. Но что же мы стоим, проходите, располагайтесь, может, чайку. Музыкант суетился, чувствовалось, что он стесняется и очень бедной обстановки комнаты, и ее тесноты, так как главное место в ней занимало пианино, и своей жены, молчуньи. Надя протянула пакет с печеньем со словами, что это угощение к чаю. Поведение мужчины, вальяжного и строгого в училище, а здесь какого-то неуверенного, заглядывающего в глаза, неприятно удивило ее. Поэтому Надя решила не задерживаться и не стеснять людей, а быстрее все завершить. Она сказала, вот те песни, о которых я говорила. Верхние две надо зарегистрировать в первую очередь, их мы на конференции исполним, только вторую выучить срочно с девочками надо. Их вы, как договаривались, на себя оформите. Там слова песен и подстрочник с нотами, все же я не очень хорошо умею музыку записывать, смущенно завершила девушка. Остальные не так срочно, но тоже завизировать следует, я их своим подругам посвятила, они и исполнять будут. Часть я уже давно сочинила, а вот две песни про врачей и милиционеров совсем недавно написала, и девушка улыбнулась парню, который сначала нахмурился, услышав про песню о врачах, а потом расплылся в довольной улыбке, и про милицию не забыла. Мужчина с удивлением смотрел на стопку листов, он явно не ожидал такого их большого количества, и судя по услышанной песне, и остальные были такими же сильными, уж он-то в этом хорошо разбирался. Душа его дрогнула, он подумал, что было бы неплохо все песни сделать своими. Видно, что-то промелькнуло в его глазах, когда он в нетерпении протянул дрожащие руки с явным желанием быстрее забрать тексты. Но тут девушку как кто-то подтолкнул, и она закончила совсем неожиданно для всех. «Только вы мне, гражданин Ушаков, расписку напишите, что в присутствии товарища», и она посмотрела на Васю, который тут же подсказал, что его фамилия Степанов, а отчество Иванович, ну, точно, дядя Степа, только тот Степаном был. «Вы получили от меня тексты и ноты песен». Музыкант дернулся при этих словах, как от удара, но ничего не сказал. Тон голоса девушки был настолько твердым и строгим, что мужчина невольно подчинился и, найдя чистый листок, начал писать под диктовку Надежды. «Я, Ушаков Константин Михайлович, в присутствии старшего милиционера Степанова Василия Ивановича, получил для регистрации авторских прав сочиненные Кузнецовой Надеждой Петровной тексты и ноты песен в количестве 12 штук. И дальше все песни я на себя регистрировать буду, но пока вашу фамилию в соавторах только первой песни оставляю, раз уже пообещала. И не вздумайте обмануть, как хотели, я ведь легко смогу все проверить. И я очень жалею, что поверила вам, пожалела, надо было сразу самой этой проблемой заняться. Ну что же, урок мне, а за уроки платить надо». Взгляд девушки был уничижительно беспощадный. «Теперь ставьте скобки и пишите, список песен и их тексты прилагаются. А ты, Василий, добавь ниже, составлено в моем присутствии, подписано мною, ставь дату и расписывайся». Вид парня из удивленного тоже стал жестким, он что-то понял и также глядел на мужчину строгим, оценивающим взглядом. Почему она так поступила, Надежда и сама не поняла, но чувствовала, надо. То ли какой-то жадный огонек мелькнул в глазах мужчины, то ли взгляд его жены ей не понравился, то ли интуиция старшей Надежды подсказала, но было у нее полное ощущение того, что Константин именно хотел присвоить себе все ее песни, зарегистрировать на себя, даже не подумав, как он объяснит появление такого большого количества произведений, и как технически это все пройдет. А ведь раньше, в техникуме, вроде они достаточно спокойно общались, а сейчас у девушки было такое неприятное состояние, что хотелось быстрее завершить эту встречу. Но тем не менее, под недовольными взглядами четы Ушаковых, она заставила написать и второй экземпляр расписки, который забрала себе вместе с копиями всех песен, которые переписывал и Вася, старательно копируя крючки нот, стараясь быстрее все завершить. А чтобы было веселее работать, она решила поднять дух присутствующих очень подходящими словами песни о милиции и присела к пианино, напевая: «Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна, если кто-то кое-где у нас порой, честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой, служба дней и ночи». Как говорится, на этой жизнеутверждающей ноте, они и покинули комнату Ушаковых. Присутствовать дальше не хотелось, обстановка была явно для всех тяжелой. Вася пошел вперед, а Надя чуть задержалась под дверью, и она уже не удивилась, услышав еле различимый голос женщины, которая якобы не могла говорить: «Дурак ты, Костя, всегда им был, и тут до конца дела не довел, и как она тебя раскусила, интересно, а ведь эти песни нас на всю жизнь обеспечить могли, премиями бы завалили, почестями, от этих дураков, соседи лучше нашего сыночка защитить смогли, что молчишь, Константин, это же я разговаривать не могу, а ты у нас вполне говорящий, и грубый, какой-то клокочущий смех», завершил эту очень тягостную сцену. Надежда догнала парня, а себе дала зарок, далее стараться при необходимости искать в соавторы только проверенных людей, тех же своих подруг, а лучше всего песни регистрировать самостоятельно, без посредников, полностью на свое имя. Не поверит ей, не сделают так, как ей хочется, значит, будет искать другие пути, а с музыкантом поддерживать будет только официальные отношения и в присутствии свидетелей. Тут Надя отогнала от себя эти неприятные мысли и с улыбкой сказала, выходя из дома и помахав ручкой разочарованному охраннику: «А вот теперь в Сокольнике, гулять». Глава 29. Объяснения и размышления. Глава 29. Объяснения и размышления. Молодые люди недолго шли молча, но было видно, что Вася очень хочет уточнить, а что, собственно, тут произошло. Надь, а этот Константин, он что, хотел твои песни себе присвоить?» «Угу», — коротко ответила девушка, ей было неприятно об этом говорить, она же тоже так сделала, завладев песнями из будущего. «А зачем, какая разница, кто их написал?» вот именно, вроде все так, и не так», — вздохнула про себя девушка, вспомнив отмазки всех попаданцев, которые так и утешали себя, но тем не менее получали деньги и славу вместо истинных создателей этих песен, которые еще напишут и не такое. Одно дело, просто петь эти мелодии от души для себя и друзей, другое, пытаться эти песни монетизировать, чем девушка и хотела заняться. И она стала проговаривать свои мысли и для Васи, и для себя еще раз. «Ты как-то говорил, что на заводе до милиции работал. Вот там, если кто-то из рабочих придумывал новую деталь, или еще что полезное изобретал, его хвалили, награждали как-то, премии давали, конечно, и премии, и грамоты, и в стенгазетах отмечали, все было. А если бы кто-то эту идею себе присвоил, было бы тому человеку обидно, конечно, даже морду, то есть лицо бы набил, если бы точно знал, кто его идею украл. Вот видишь, и с песнями так же. Это, как изобретение, новая идея, кто их написал, сочинил, тот деньги и получает. Спели песню на концерте, выпустили пластинку с ней, авторам идут отчисления», — Вася кивнул с пониманием. Но вдруг он остановился, и какая-то идея осветила его лицо. «А хочешь, мы поженимся? Я тогда смогу защитить тебя от всяких разных Константинов», — неожиданно выпалил парень, смутив девушку до состояния шока. Этими словами он ввел девушку в такой ступор, что она невольно опустилась на близ стоящую скамейку. Вздохнув и выдохнув, понимая, что она никак не должна его обидеть, Надя очень мягко спросила покрасневшего парня, который и сам не понял, как эти слова вылетели у него: «Вася, ты что, ты мне тоже очень нравишься, но как ты видишь нашу совместную жизнь? Ты в своей казарме, на дежурствах, я у себя в общежитии, где жить будем? Я только поступила учиться, а ведь хотела экстерном первый курс закончить, сразу на второй перейти. И песнями надо заняться серьезно, раз начало, надо до конца дело довести. Когда нам хозяйство вести, дом обустраивать? А вдруг ребенок появится, что делать будем? Да и встречаемся мы с тобой совсем недолго, чтобы вот так все решительно сделать. Куда нам торопиться? Давай повстречаемся этот год, получше узнаем друг друга, ведь я про тебя совсем ничего не знаю, да и ты про меня не больше.